Глава 29. В лесу. Вернувшись в лагерь вблизи скалы, служившей корсару наблюдательным пунктом, они набрали хворосту и при помощи сбереженного огнива разожгли огонь. Через четверть часа рыба, похищенная у орланов, была изжарена, а еще через 10 минут от нее остались лишь кости. — А теперь, — сказал Карма, обращаясь к капитану, — надо подумать и о дальнейшем. Полагаю, у нас нет желания сидеть в этих забытых богом песках в ожидании какого-нибудь случайного судна. Что вы об этом скажете, капитан? — Ждать его здесь можно хоть до второго пришествия, — ответил корсар. — У вас есть идея? В бухту Понс-де-Леон нередко заходят кубинские рыбаки, охотящиеся на ламантина. Пойдем туда и будем ждать их. Сомневаюсь, что они возьмут на борт флибустьеров. Если и сделают это, то лишь за тем, чтобы передать властям Гаваны. Откуда им знать, что мы флибустьеры? Мы хорошо говорим по-испански и можем выдать себя за их соотечественников, потерпевших крушение. — Это правда, капитан, — согласился Карма. — Об этом я не подумал. — А если построить плот из обломков, которые волны выбрасывают на берег, и отправиться на поиски молниеносного? — спросил Ван Штиллер. — Возможно, он причалил к островам Пини. — Не говорите о моем корабле. Корсар покачал головой со вздохом. Ураган унес его в Атлантику, и волны наверняка поглотили его. Мой враг мертв, но какой ценой для меня? Морган и все мои матросы заплатили жизнью за это. Не упоминайте больше о моем корабле, не бередите мне рану. — А далеко эта бухта, капитан? — спросил Карма. — Дней за 10 мы сможем добраться до нее. — А индейцы? Если мы попадем к ним в лапы, я бы скорее желал встречи с ними, хотя и говорят, что они очень жестокие, — проговорил мрачным голосом корсар. — Встретить этих жестоких людоедов, — воскликнул Ван Штиллер со страхом, — берегитесь их, капитан. — Ты не забыл ту ночь, когда я говорил с Сандорфом? — спросил корсар. — Конечно, нет, — сказал Карма. — От него мы узнали, что Анаротта Ван Гульт потерпела крушение у этих берегов. — Судьба словно нарочно привела нас сюда. — Вот теперь мы выясним, сказал ли Сандорф правду, — произнес непреклонно корсар. — Я не покину эти места, пока все не узнаю. — А что говорит ваше сердце, капитан? — Что она рада жива, — ответил кабальеро прерывающимся голосом. Сказав это, он резко поднялся и с лицом, изменившимся от невыносимого страдания, принялся быстро шагать вдоль берега. Казалось, он пытается подавить рыдания, подступающие к горлу. — Бедный капитан, — посмотрел ему вслед Карма, — он все еще любит ее. — Да, — сказал Ван Штиллер. С той самой ночи, как он оставил ее в шлюпке в бушующем море, он места себе не находит. Успокоившись и снова взяв себя в руки, корсар вскоре вернулся к ним.